Отправьте их в трудовой лагерь. У меня нет времени ни на что, что не имеет отношения к Белоусу. А когда Наруто пропал, отправьте туда группы на поиски оставшихся пиратов. А места, разрушенные Узумаки? Нет, он продолжает убивать всех, кто пытается. Я бы предпочел ничего не предпринимать, пока мы не получим сообщение, что он где-то еще. Сенгоку вздохнул. И где, черт возьми, Гарп? Некоторое время назад он уехал в Импилдаун. Морпех ответил прежде, чем вбежал третий. Простите за прерывание, сэр, но корабль Белоуса продвигается. Ясно, сторожевые корабли подключены, верно, соедините меня с ними. Приказ Сенгоку указывает на его Ден-Ден-Муси. Я не могу этого сделать, ответил третий морпех. Мы потеряли контакт, сэр. Все 23 корабля следят за судном Белоуса Моби Дик. Мы можем только сделать вывод, что они были уничтожены. Неужели не весь флот? Были предупреждения из других пиратских кораблей в Новом Свете. А без сторожевых кораблей мы понятия не имеем, сколько кораблей пошлет враг или куда он их отправит. Я уже назначил замену. Сенгоку хлопнул руками, стоя. Мы были. Я не думал, что они будут действовать так быстро. Пока не появятся новые корабли, мы будем летать вслепую. Пока там эйс, у них может хватить наглости нанести удар Импилдаун. Так что будь готов для всего. Привет, да, сэр. Импилдаун. Гард прошел по высокому темному коридору и увидел перед собой человека в бледно-коричневой форме в милитаристском стиле. Сюда. Пожалуйста, будь осторожен. Конечно, ответил Гард, войдя в квадратную комнату с зарешеченной дверью. Затем он остановился и увидел избитого туза, прикованного цепью к задней стене без своей шляпы и оружия. Ненавижу видеть тебя таким. Ты все еще дышишь, эйс? Спросил он, заставив Эйса взглянуть на него. Глава 34. Несколько дней спустя. Наруто, Баа и Луффи. Баа только что заморозил двух морских пехотинцев, которые пытались поймать их, пока они ели принесенную им еду, и она хлынула на Наруто, пока они говорили о команде. Поговорив, они подошли к большой каменной тюрьме, вокруг которой стояли военные корабли. Здесь есть нечто большее, чем Бустер Цалу. Вы видели вызов Бустер Цалу? Спросил Баа, когда Наруто кивнул. Да, инцидент в Эниэс Лобби, если вы его слышали. Тупица, отвечающая за это, случайно позвонила одному из них, когда арестовывала Робина. Наруто надел мантию перед тем, как пройти через знаки рукой, прежде чем он и Луффи исчезли. Все трое пошли в тюрьму с мужчинами, кричащими Баа, в то время как Мамонга объяснил, что Баа будет проверяться и носить кайросики, камень морской призмы, при встрече с Эйсом. Наруто, твоя чакра не может поддерживать эту иллюзию надолго. Если проверка тела продлится долго, ты не доберешься до того места, где находится Эйс. Если женщина-змея сказала, что он был глубоко под водой, заговорил Курама. Прошло много времени с тех пор, как ты разговаривал с Курамой. Да, гиндзюцу, техника иллюзий, всегда была для меня слабым местом. Посмотрим, сможем ли мы спрятаться внутри. Может быть, воспользуйся лестницей. Если все воспользуются лифтом, ответил Наруто, прежде чем взглянуть на него, в Луффи. Луффи, я не могу долго это выдерживать, нам, наверное, стоит спрятаться, как только войдем внутрь, и поискать лестницу. Луффи кивнул на это, когда они вошли в тюрьму, где услышали крики людей. Добро пожаловать в мой Импилдаун. Они посмотрели и увидели приветствующего их мужчину. Это крупный пузатый мужчина, напоминающий помесь дьявола и египетского фараона. Его надбровная дуга похожа на рога, его подбородок похож на накладную бороду фараона, и у него есть немы с желтыми и зелеными полосами, а его волосы идут изнутри немов. У него также демонические крылья на спине и вилы. Ханнибал, заместитель начальника тюрьмы. Рядом с ним находится стройная женщина с длинными волнистыми светлыми волосами, правый глаз которой закрывает пучок, а левый закрывается парой солнечных очков. На ней измененная версия униформы милитаристского стиля, состоящая из короткого бледно-коричневого двубортного пиджака, надетого как платье поверх белой рубашки с черным галстуком, коричневых ботинок и темных перчаток, намного длиннее среднего, и стандартной шляпы. Домино, заместитель начальника тюрьмы. Ой, бросился туда из пистолета, назвав его моим Импилдауном. Это еще не совсем мое, сказал Ханнибал, когда Наруто и Луффи подружились, поскольку он отменил иллюзию. Я заместитель начальника тюрьмы, по крайней мере на данный момент, Ханнибал. Приятно познакомиться с вами, вице-адмирал Мамонга. Мамонга пожал ему руку. Также, «Мы ждали тебя», — сказал Ханнибал, прежде чем взглянуть на Баа. «Ах, это, должно быть, императрица пиратов, Баа Хэнкок, моя, пиратская императрица, может быть, Упси бросилась туда, это немного амбициозно, тупой страж, Упс, не то, что я имел в виду, наш совершенно компетентный страж Магеллан в своем кабинете, на уровне 4, Ханнибал объяснил группе, сказал, что хочет с тобой встретиться, затем он посетил Домино, наш заместитель начальника тюрьмы, Домино, будет рад сопровождать вас, Домино отсалютовал, похоже, вы спешите, императрица, так что позвольте мне начать, пожалуйста, следуйте за мной для проверки тела, а затем мы начнем тур. Они вошли в комнату справа, пока Наруто наблюдал, прежде чем остановить Луффи. Подождите, пока они уйдут, этот лифт слишком мал, чтобы удержать нас, если начальник тоже уйдет. Нам здесь не нужна сигнализация так скоро, он сказал, прежде чем посмотреть на дверь, за которой стоял Хэнкок, и вытер кровь из носа, когда его воображение уловило то, что происходило за дверью. Минуту спустя женщины вышли, Хэнкок в наручниках и без пиджака, прежде чем они пошли к лифту. Наруто пробормотал спасибо, когда Баа упал в обморок, неверно прочитав это «как я люблю тебя», когда лифт спускался по этажу. Затем они увидели лестницу и побежали по ней на первый уровень приона, на котором было множество клеток. Они побежали в поисках лестницы, когда услышали крик мужчины. Отсутствует мужчина с длинными синими волосами в хвосте, красными губами, большим красным носом и татуировкой на костей на лице в виде буквы X. Клоун Багги, награда, 15 миллионов. Они услышали шум перед тем, как упал остроконечный удар, прежде чем нырнуть вперед, а затем увернулись от копий, вылетевших из стены. Охранники увидели их с другого конца зала, прежде чем они повернулись, чтобы спрыгнуть с перил, когда дверь люка открылась, и охранники упали. Затем двое поймали большую цепь, когда они добрались до середины комнаты. Они проехали на цепи по этажу, прежде чем их остановили охранники, недоумевая, почему они вышли, прежде чем Багги побежал к ним, преследуемый охранниками. Это большие гориллоподобные звери в масках с нарисованным черепом там, где должны быть лица, и все они вооружены двусторонними боевыми топорами. Голубые гориллы, Багги, спросил Луффи, когда Наруто повернулся, бросил несколько своих трехзубых кунаев и атаковал каждую гориллу, нокаутировав их. «Ты знаешь этого парня, Луффи?» «А-а-а!» Багги закричал, его голова слетела с плеч. «Стихийный мудрец Узумаки Наруто!» Он закричал, увидев человека стоимостью около 400 миллионов ягод. Затем Багги взял один из топоров и привязал его к своей спине, прежде чем заметил повязку Луффи. Клоун надеется, что если он получит повязку, Эйса точно найдут. Багги летит, оставляя ноги в руках Луффи. Он объясняет, что им нужно пройти уровни по номерам, сначала уровни с 1 по 2. Он также говорит, что на уровне 4 его несколько раз пытали раньше. Затем Луффи представляет повязку Багги после того, как тот попросил компенсацию за помощь. В этот момент Багги врезается в стену, а Луффи убежден, что она содержит ярлык, и врезается в другую сторону в комнате, полной охранников. Наруто легко уничтожил их, когда Луффи прорвался через другую сторону, открыв следующий уровень с красными шипами деревьев. Багги объяснил, что это острые ветви, и трава залита кровью заключенных, прежде чем Луффи упадет с ног. «Какой выход отсюда?» Наруто спросил, увидев окровавленных людей, бегущих по лесу, преследуемых тюремщиками. Вскоре они подошли к яме посреди леса. «Это для всех, кто хочет сбежать из этой адской дыры. Потому что это ведет на второй уровень, более ужасающий ад, чем этот». Багги объяснил, как и Луффи, и Наруто спрыгнули. Внезапно горилла отрубила ему голову, и его тело упало, когда его ступни соединились с ногами. Хэнкок и другие. Группа все еще находится в лифте, а Хэнкок смотрит вперед, надеясь, что Наруто в безопасности. Домино только что закончил объяснять, как уровень 4 окружен огнем и почему у Магеллана проблемы с пищеварением из-за того, что он съел доку-доку-нуми, ядовитый-ядовитый фрукт. Они услышали слив в туалете, когда вошли в офис с большим стулом. Теперь есть Магеллан. Внезапно Домино вручил им противогазы, когда мужчина вышел, жалуясь на отравленный им яд. Магеллан, крупный мужчина, примерно в 3 раза выше обычного человека. У него лицо, напоминающее мандрил, с очень острыми зубами и густой бородой. Его пальцы очень похожи на пальцы синих горилл. У него крылья летучей мыши и украшения в виде рогов на голове. В целом Магеллан напоминает дьявола. У него черный костюм с красной рубашкой под ним. В его костюме больше пуговиц, чем у его подчиненных. Через его правое плечо перекинут кусок веревки, и он носит то, что похоже на стандартную фуражку рабочих Импелдауна. «Вы, должно быть, гости. Я надзиратель Магеллан». Он поздоровался, держась за живот, прежде чем прищуриться. «О, такая светлая комната. Мне нравится более темная, более замкнутая комната», — воскликнул Магеллан, прежде чем Ханнибал поспорил с ним. Магеллан внезапно выдохнул пурпурный туман в лицо Ханнибала, заставив его кашлять. «Эй, смотри, куда ты выдыхаешь. Твое дыхание тоже ядовито». Внезапно Хэнкок прижал Магеллана к себе и посмотрел на него сверху вниз, прежде чем Ден-Ден Муси взорвался. «Смотритель, есть злоумышленники». Хэнкок закусила губу, прежде чем привлечь внимание Магеллана. «Магеллан, я хотел бы увидеть заключенного как можно скорее. Наруто, Луффи и Багги, что ты имеешь в виду? Ты солгал». Луффи кричал на Багги, когда заключенные, которых они выпустили на свободу, бежали обратно в свои камеры, объясняя, что есть ужасное животное, а не Василиск, которого они избили ранее. «Ребята, вам нужна помощь». Наруто повернулся и увидел мистера Три с треснувшими очками. «Я могу помочь тебе с этим». Багги и Луффи выглядели смущенными, но Наруто сузил глаза. «Разве это не подчиненный крокодайла, мистер Три?» Луффи выглядел потрясенным этим, когда мистер Третий замахал руками перед собой. «Нет, ты только что освободил меня, и я хочу отплатить тебе. Я человек, который выплачивает свои долги». Туз даже не попал в зудящее место. Проклятый Эйс посмотрел на своего сокамерника. «Это большая синяя китовая акула Фишман с коренастым телосложением, похожим на борца сумо, и лицом, которое обычно ассоциируется с различными японскими демонами. Его желтые брови и бакенбарды имеют отчетливую форму, как у таких демонов, в дополнение к луковицеобразному носу и угловатой нижней губе, направленной вверх. У него есть шрам в форме молнии, который виден из его левого бакенбарда и простирается над левым глазом. Он также обладает двумя похожими на бивень коническими нижними клыками, связанными с они. Остальные его зубы из верхнего и нижнего рядов почти такие же, хотя и намного меньше. У него также очень сильный прикус, из-за которого появляются его огромные клыки. У него длинные двухцветные черные волосы с двумя длинными полосами белого цвета, идущие от корней на лбу и спускающиеся по спине, пучок волос и пучок волос на подбородке слегка зеленого оттенка. У него на подбородке бородка. Его руки и ноги также перепончатые, а конечности несколько тонкие по сравнению с его огромным обхватом. Его жабры бледного и розоватого цвета находятся между его плечами и шеей. Он одет в бледно-красное пальто, из-под которого он, кажется, одет в традиционную японскую одежду кораллового цвета, покрытую на всем протяжении черно-белыми квадратными узорами, причем черные и белые слои чередуются друг с другом и заканчиваются темным квадратом посередине каждого из них. Его одежда также перевязана пурпурной лентой, похожей на оби, вокруг его талии. Рыцарь моря Джинбей Ситибукай, полководец, прежняя награда, 250 000 000. «Меня снова сильно избили, да босс?» — спросил Эйс, когда рыбочеловек вздохнул. «Это не мое тело страдает, это лежит в моем сердце из-за того, что я не могу делать то, что правильно». Прежде чем заговорить, Эйс посмотрел вниз. «Джинбей». Джинбей продолжал говорить, пока Эйс слушал. «При нынешнем положении вещей я не могу смириться со смертью. Так что, если они займут мое положение Ситибукаев, семь полководцев, мне это не нужно. Правительство называет меня пиратом, который ненавидит пиратов. Но ваша группа другое дело». Эйс посмотрел на него и заговорил. «Ненавидит пиратов? Полагаю, вы были бы удивлены. Я провел много времени на корабле Белауса, но, из-за моего статуса мне пришлось путешествовать под водой, чтобы добраться туда». Джинбей продолжил, прежде чем взглянуть на Эйса. «В конце концов, вы мне нравитесь, ребята». Эйс усмехнулся и ухмыльнулся. «Я действительно помню, что однажды ты чуть не убил меня. Ну, ты тоже чуть не убил меня, не так ли?» — спросил Джинбей, прежде чем с нетерпением ждать. «Я просто хотел помочь ему. В конце концов, на острове Рыболюди мир благодаря старому Белоусу. Все пираты, которые путешествуют по Гранд Лайн, проходят через остров Рыболюди. Вскоре после начала Великой Пиратской Эры на острове Рыболюди царил хаос». Он продолжил объяснять, как русалок и рыболюди ловили и продавали, когда пираты проходили через их остров, прежде чем Белаус объявил остров своей территорией и принес им мир. Наруто, Луффи, Багги и Галдина. Группа бежала по коридорам, за ними гнались другие животные и гигантские насекомые. «Я устал от этого», — воскликнул Луффи, прежде чем он, Багги и Галдина атаковали группу кулаком, воском и топором. Еще несколько животных подошли к ним, когда они сбежали по лестнице и поднялись к сфинксу, охраняющему лестницу на третий уровень. «Это никогда не бывает легко, не так ли?» — попросил Наруто принять стойку, но невозмутимо заметил, что остальные убежали. Наруто уклонился от удара сфинкса, подпрыгнул в воздухе и ударил его по голове Расинганом, спиральная сфера, в результате чего голова сфинкса ударилась об пол, треснула и заставила их упасть на следующий уровень. Наруто застонал, увидев песок. «Что за черт?» — спросил Наруто, вставая, а остальные последовали его примеру. «Горячий». Наруто оглянулся и увидел, что Луффи и Багги вскочили с горячего песка. Они шли, пока не наткнулись на камеры для заключенных. Галдина объяснил, что тепло исходит от огня нижних этажей, и им почти не дают еды и воды. Наруто посмотрел вниз, чтобы увидеть печати, которые он добавил на внутреннюю часть своей мантии, которые он добавил во время поездки в тюрьму, прежде чем активировать их, когда на него обрушился прохладный воздух. Затем он поднял рукав, расстегнул три куртки и передал их остальным. «Это поможет тебе с жарой». Затем они побежали в камеры вокруг, а Галдина делал ключи из воска, открывая камеры для заключенных, которые могли бы им помочь. «Это уровень 3. От голода». Галдина закончил, увидев скелеты в половине камер. Затем Наруто вошел в камеру, прежде чем фигура вышла, обнаружив женщину. Она высокая и стройная женщина с длинными оливковыми волосами и глазами, большой грудью, а ее бедра одинаково широки, что придает ей идеальную фигуру в виде песочных часов. 1. Олив, награда. 50 000 000. «Ты в порядке?» – спросил Наруто, когда она с улыбкой кивнула, грудь подпрыгнула. «Да, вы пришли спасти меня, честно говоря, освободить как можно больше, чтобы вызвать хаос, пока мы освобождаем еще одну заключенную», – ответил Наруто, прежде чем расстегнуть для нее еще одно пальто. «Вот, держи, это действительно поможет с жарой». Он замолчал, когда она сняла верх, засветив ему свою обнаженную грудь, прежде чем надеть пальто и застегнуть пуговицу на пупке, и обнаружил сильнейшее декольте. Они продолжали идти и в конце концов вернулись к сфинксу. «Ну вот дерьмо, мы просто по кругу пошли», — Наруто сказал, что не заметил охранника за куском пола, который они сломали. Внезапно из песка показалась сеть и заманила их в ловушку, как охранников, а их окружали гориллы. Луффи посмотрел вниз и увидел маленького человечка. «Кто ты, черт возьми?» «Я Салдес». Салдит выглядит как маленький дьявол или чертенок в белом костюме с желтой рубашкой под ним, черным галстуком и желтыми перчатками. На нем белая шляпа от солнца, из которой выходит два рога с изображением черепа Блугори между ними, и, как Магеллан и Ханнибал, из его спины растут крылья летучей мыши. Хотя его шляпу бывает трудно увидеть, у него есть внешние уши. «Сопротивляться бесполезно, у тебя все равно не было шанса сбежать», — сказал Салдес, глядя налево. Внезапно сфинкс проснулся и начал метаться, ломая сеть, заставляя группу сбежать. «Хэнкок, Домино, Мамонго, Ханнибал и Магеллан. Вскоре мы доберемся до этажа, где хранится аса огненного кулака», — сказал Магеллан, когда они спустились в лифте. «Наконец-то, это занимает довольно много времени», — Хэнкок ответил, глядя на дверь. «Ничего не поделаешь. Огненный кулак и все другие заключенные здесь – ужасные злодеи, которые совершили тяжкие грехи против мира. Даже мы избегаем ступать сюда. Единственная причина, по которой мы здесь сейчас, это то, что вы просил». Магеллан закончил, когда Хэнкок улыбнулся. «Это было мое единственное желание. Конечно, у тебя есть долг исполнить его, не так ли?» — спросила она, когда глаза Магеллана сменились сердечками. «Конечно, я делаю». Ханнибал вздохнул, прежде чем Магеллан откашлялся. «Между прочим, у нас есть еще один, который раньше занимал то же звание, что и ты», — прервала его Хэнкок, когда она огляделась. «Тебе не стоит об этом беспокоиться. Меня интересует только Фири Фистоце». Магеллан кивнул ей. «Тогда это облегчит нам всем». За пределами доков группа морских пехотинцев наблюдала, как женщина подошла к ним из-за входной двери. «Подождите секунду, дорогие». У нее длинные растрепанные оранжевые волосы и челка, закрывающая глаза. На ней одежда, напоминающая доминатрикс. На ней очень откровенный ярко-розовый наряд в стиле дьявола. Ее наряд покрывает только верхнюю половину ее обнаженной груди шнурками, которые свисают вниз, которые также украшают ее талию. У нее длинные рукава, переходящие в стилизованные разрывы, желтое кольцо в центре живота, соединяющее один ремень сверху и два снизу. На шее у нее накидка, похожая на шарф, белая снаружи и бледно-розовая внутри. У нее серьги в форме свечей и туфли на высоком каблуке с изогнутым кончиком, украшенным шипами. В руках у нее вилла и головной убор, напоминающий рога. «Я Сади Чан, и я люблю пытки». Сади представилась с улыбкой. «Мало того, что у нас есть злоумышленники, но чтобы мы просили помощи у ВМФ, это довольно печальный день для Импилдауна. Айн, представьте себе, как она говорит это в тех частях, Наруто, Оливия и Луффи». Наруто бежал рядом с Луффи, Солив на его спине и Бонг Лиим, который пришел им на помощь после того, как объяснил, что он был освобожден Багги и Галдина. «Подожди, я что-то слышу», — сказал Наруто, когда они услышали, как что-то стучит по стенам. Внезапно к ним подошел Минотавр с дубиной и напал на них. Он сбивает Бонг Лия в камеру перед тем, как быстро бросится к Луффи, и тоже попадает ему в камеру. Минотавр бросился к Луффи и поднял булаву, только Наруто прыгнул ему в лицо, сделал ложный удар ногой и ударил его. Кобура панчи. Удар кобры. Минотавр был отправлен в стену, когда Луффи, у которого на лице была кровь, и левое плечо отпрыгнуло, прежде чем войти в свою джиасикенда. Вторая передача. Гому-гому-но. Едта баска. Гум-гум ед базака. Луффи попадает Минотавру в живот, и тот улетает на один из мостов более высокого уровня. Бон объяснил, что через стену рядом с ними можно спуститься на четвертый уровень. Когда они прыгнули в окно, они увидели дым и огонь, выходящие из дыры. Бон продолжал объяснять, что четвертый уровень – адский ад, и им нужно быть осторожными, прыгая в него, чтобы не упасть в большой котел, который кипит под ними. «О, Бонгай, ты никогда не объяснял человека, которого хочешь встретить, ради которого ты бы рискнул своей жизнью добраться», — сказал Луффи, когда Бонг Лий ухмыльнулся и рассказал о королеве Акамы. «Драк Куейнс, Иван здесь за преступление, которого не совершал». Вдруг они услышали крик. Они оглянулись и увидели Багги и Галдина, преследуемых Минотавром. Когда они бегали вокруг дыры, Багги безуспешно пытался заставить Луффи вспомнить свой Багги-мяч, прежде чем остановиться, поднять ногу и выстрелить маленьким красным мечом в Минотавра. Бум! Мяч взорвался огромным взрывом, рассмешив Багги. Только чтобы остановиться, когда Минотавр прихрамывает к ним, Наруто в своем красном плаще из чакры ударил зверя. «Луффи, пошли!» Луффи нанес удар, поскольку его рука была покрыта воском, и Минотавр был сбит с ног. Они услышали треск, прежде чем посмотрели вниз, и закричали, когда пол отступил от атак. Внезапно все они упали, когда часть камня, на которой они были, сломалась, отправив их на уровень 4. Они продолжали бежать по дорожке, пока их окружал огонь, сказал Луффи, бегая по горячим дорожкам, прежде чем группа тюремщиков побежала перед ними. Луффи начал атаковать их, прежде чем отскочил назад, уклоняясь от упавшего пурпурного пятна. Внезапно Магеллан упал, и пурпурный яд капал ему на лицо и грудь из-за жары. «А, смотритель, пойдем, прежде чем ты начнешь сражаться!» Тюремщики перед Наруто закричали, прежде чем пробежать мимо него. Наруто попытался прорваться сквозь толпу, но они не выдержали и столкнулись с уступом. «Ебена мать!» Он закричал, прежде чем увидеть, как Олив падает, прежде чем броситься за ней. «Луффи, против!» «Магеллан!» Луффи смотрел на Магеллана, когда Бонг Ли велел ему бежать, а не сражаться. Внезапно яд в форме дракона вышел из спины Магеллана и напал на Луффи, который убежал от него. «Хидора! Гидра!» Луффи остановился перед атакой. «Гому-гому-но! Пистору!» Пистолет из жевательной резинки. Бонг Ли прыгнул перед ударом Луффи и позволил ему ударить его в живот, когда он схватил его. Луффи вернул его и врезался в него. Бонг Ли встал и объяснил, что простое прикосновение к яду Магеллана убьет его. «Как я должен драться, не касаясь его?» — спросил Луффи, когда Бонг Ли оттолкнул его, прежде чем превратиться в Луффи в надежде запутать Магеллана. Магеллан просто смотрел, как он создал еще две головы, и заставил их преследовать Луффи и Бонг Лия, которые снова трансформировались. Магеллан продолжал преследовать их, Когда Луффи спрыгнул с края и схватился за луч, он качнулся рядом с пламенем, от которого таяла одна из голов гидры. «Да, у меня есть один», — воскликнул Луффи, пока Магеллан не начал что-то жевать. Синий шар вылетел из его рта и выстрелил в Луффи. «Курарапру, чларабалл». Луффи уклонился от этого, прыгнув на луч, прежде чем к нему подошел пурпурный туман, заставив его кашлять и чихать. «А, мои глаза чешутся, и я не могу перестать плакать». Внезапно Магеллан заставил голову гидры приблизиться к Луффи, прежде чем отправиться внутрь к нему. Он натянул свои рога, накинул их на руки и напал на Луффи. Магеллан продолжал атаковать Луффи, растапливая все, чего он касался, прежде чем Луффи упал на дорожку. Когда Магеллан спустился, Луффи присел и вошел в свою Джасикенда. Вторая передача, и вернул руки назад. Гому-гому но едта баска, гум-гум ед базака. Луффи вытянул руку вперед и ударил Магеллана в живот, заставив его упасть на колени. Луффи быстро атаковал, уклоняясь от ядовитых шаров, которые Магеллан плюнул в него. Гому-гому но, джетта писутору, реактивный пистолет гум-гум. Луффи бросился за Магелланом, который поднял одну из своих голов гидры. Луффи попадает в него, заставляя его рассеиваться, прежде чем попасть на него ядом. Внезапно позади Луффи появился фиолетовый туман, который оглянулся и увидел облако яда. Он атаковал, но безуспешно, прежде чем спрыгнуть с туманом, заставив его упасть лицом на пол. Магеллан повернулся и остановился, услышав, как Луффи пытается подняться. Луффи начал биться головой об пол, прежде чем взглянуть на Магеллана. Луффи несколько раз атаковал Магеллана, прежде чем присесть и войти в свою Джасикенда. Вторая передача. Магеллан превратился в яд. «Наруто, ты в порядке?» «Хай, аригато, да, спасибо», — сказала Оливия, когда Наруто увидел туман вокруг них, прежде чем вскочить, чтобы увидеть, как Ханнибал поднимает связанного Багги и Галдина на уровень 5, после чего упал и сломал шею охраннику, который также был с ними. Внезапно Ханнибал превратился в Бонклея. «Черт, как холодно!» Наруто выругался, прежде чем повернуть печати, чтобы нагреть их, когда они добрались до ледяной двери на 5 краткий уровень. Они вошли внутрь и огляделись, когда на них ударил холодный ветер, прежде чем увидели приближающихся к ним волков. Только чтобы обернуться, когда чакра Наруто вспыхнула, показывая Курому, прежде чем они убежали. Наруто повернулся, когда почувствовал, что кто-то входит, прежде чем обернуться, когда он кого-то увидел. Несколько часов спустя, Наруто спустился по туннелю и встал в стороне от пробегавшей мимо него блондинки с топлисом, прикрыв ее грудью. Наруто продолжил идти по коридору и вошел в комнату, заполненную людьми, одетыми либо в откровенную одежду, либо в костюмы животных. Однако два человека привлекли его внимание, когда он увидел потрясенного Бонклея, смотрящего на одного из них. «Что за черт?» «Это крупный мужчина с афросине-фиолетовыми волосами и длинными ресницами, а также у него заметно странной формы подбородок, напоминающий наконечник стрелы. Чуть ниже груди у него вытатуирован веселый Роджер. Он одет в красновато-пурпурную женскую одежду с сильным макияжем и королевскую корону с королевской короной наверху. Рядом с Бонклей стоит женщина с бокалом вина, одежда и волосы которой оранжевые с одной стороны и белые с другой. На ее лбу есть отчетливый шрам в форме молнии, который проходит над ее правым глазом и принимает определенную позу. У нее на лбу очки». Мужчина улыбнулся Наруто, прежде чем заговорить. «Аэн». Он ставит буквы «В» перед словом «Я» и «Вы». «Я не буду этого делать для проверки орфографии. Так что представьте, пожалуйста». «Ну посмотри, кто проснулся». Наруто приподнял бровь, глядя на мужчину, прежде чем взглянуть на Бонклея. «Кто это, черт возьми?» Бонклей танцевал, прежде чем объяснить, что это Акама. «Перетащите королеву, королева Иванькова». «Ладно, а где Луффи?» Иван провел их по коридору и объяснил, что лечил Луффи, который находится в часе 10:48. Они услышали крик Луффи, пока Иван продолжал. «Это также отняло 10 лет его жизни». Наруто широко раскрыл глаза. «Что? А другого пути не было?» Иван на это покачал головой. «Нет, не стоит недооценивать чудеса». Наруто повернул плечи, прежде чем вернуться на вечеринку, когда Бонклей начал подбадривать Луффи. «Разве ты не собираешься подбодрить его тоже?» — спросил Иван Наруто, который покачал головой. «Нет, я без сомнения знаю, что Луффи переживет это. Кроме того, я голоден». Когда они уходили, Иван объяснил, что ел хору-хору-нуми, хорм-хорм-фруит, и может изменять гормоны людей, чтобы дать им прилив адреналина, иммунитет или изменить их пол, а также то, как они находятся между пятым и шестым уровнями или новой камой. Потом, еда. Наруто сел с Олив, когда они услышали крик Луффи. Теперь на ней расстегнутая оранжевая рубашка, открывающая вырез ее большой груди и то, что на ней не было бюстгальтера. У нее большой пояс на талии, голубые джинсовые плавки бикини, ожерелье из бисера на шее и бедрах и розовые ботинки с оборкой. На ней также розовая капитанская куртка с большой белой оборкой на шее и плечах и золотые маленькие сферические серьги. На голове у нее розовый двурогий с большим розовым пером наверху и золотым обручем спереди, волосы которого выходят из-под него и доходят до шеи, с двумя пучками, связанными в косички. Затем Наруто увидел, что группа людей вернулась и забрала всю еду, которая у них была, по коридору. Наруто небрежно последовал за ним и увидел, что Луффи вышел из своей комнаты и надел желтый жилет. Иван подошел и начал объяснять Ису лучший способ и как он командует в революционной армии дракона. «О, ты имеешь в виду моего отца», — сказал Луффи, когда Айвин кивнул и продолжил говорить, прежде чем остановился, моргнул и отскочил назад в шоке, образовав кратер в стене. Когда Иван подошел, все удивленно посмотрели на него и кивнули. «Хорошо, я не позволю сыну друга умереть, пока буду рядом, чтобы увидеть это», — воскликнул Иван, прежде чем приказать всем, кто хочет идти, приготовиться вырваться и помочь им. Позже, дав Луффи прилив энергии, они побежали по коридорам. Иван, Наруто, Луффи и теперь уже мужчина и Надзума пробежали через пятый уровень, когда волки преследовали их. «Черт побери, разве не было легкого пути к шестому уровню?» — спросил Наруто, отгоняя от себя волка. И Надзума побежал вперед и отпер дверь, которая вела вниз. За этой точкой есть камеры. Они продолжали бежать, когда сработала слабая сигнализация, и увернулись от ловушек, которые выступали из стены. Ехо! Иван сломал несколько шипов и наткнулся на мужчину-охранника, прежде чем остановиться в позе. «Пойдем дальше», — сказал Инадзума, когда Иван моргнул. «Верно». Он повернулся к охраннику, который посмотрел на него и приподнял бровь. Иван поднял охранника через плечо и продолжил преследование Наруто и Луффи. Они добрались до уровня 6 и не увидели никого, кроме заключенных в больших камерах. «Туз, где ты?» — закричал Луффи, когда подошел Иван. «Не кричи, его невозможно найти». Иван поднес к лицу охранника. «Почему бы тебе не сказать нам место, где он держится?» После того, как охранник отказался, Иван уронил его, отрастил ногти и ударил его ножом. Внезапно мужчина превратился в женщину. «Теперь, ты сам по себе, ньюкома». Теперь уже женщина-охранник улыбнулась и поблагодарила Ивана. «Где Эйс?» – спросил Луффи, когда женщина указала вправо. Они побежали по коридору и увидели камеру с Джимбеем. «Эйс, где ты?» – спросил Луффи, когда Джимбей посмотрел на них. «Это должно быть он, Ситибукай, военачальник», – подумал, глядя на Луффи. «Вы немного опоздали». Его просто повели к лифту на пересадку, вперед. Они побежали к лифту, и Иван попытался его сбить, только чтобы цепь порвалась, а лифт упал и сломался. «Это было неожиданно», — сказал Наруто, прежде чем побежать к лестнице. «Только чтобы клетка упала, и зеленый газ выйдет из потолка. Это спящий газ, не дыши», — сказал Наруто, прикрыв рот. Руки и Надзумы превратились в ножницы, и он разрезал пол вокруг лестницы, прежде чем обернуть его вокруг лестницы, остановив подачу газа. Иван объяснил, что Инадзума съел чоки-чоки номи, снип-снип-фруит. Теперь можно вырезать что угодно, например, бумагу. Он также объяснил, что выхода нет, и Эйс уже едет в Маринфорд. «Если хочешь сбежать, освободи меня». Наруто напрягается от мужского голоса, прежде чем обернуться и впиться взглядом. «Крокодил». Крокодил в пленной одежде с крючком улыбнулся. «Соломенная шляпа. Мудрец, жаль, что мои подчиненные сбежали отсюда. Я бы с радостью потрошу тебя, но ты мой билет отсюда». 2. Луффи посмотрел на крокодайла, который продолжал смеяться. Пока крокодайл продолжал объяснять, что поможет добраться до войны, чтобы убить Белауса, Луффи вспомнил, что он сделал с Виви. «Ни за что, не после того, что ты сделал с Виви». Луффи продолжил бы, но Иван остановил его. «Подожди, он будет сильным союзником, чтобы выбраться отсюда, давний мальчик-крокодил». Крокодайл посмотрел на него, прежде чем продолжить. «Я встретил его, когда он был новичком. Не волнуйся, если он попытается предать нас, я смогу его удержать», — сказал Иван, прежде чем усмехнуться. «Я крепко держу его слабость». Крокодайл начал спорить о том, что ничего не сказал, когда Наруто посмотрел на Луффи. «Иногда тебе нужно заключить сделку с людьми, которые тебе не нравятся, Луффи. Если мы хотим спасти Эйса, он наш лучший выбор. Я вас умоляю». Группа обратилась к Джинбею, который заговорил. «Пожалуйста, возьми меня с собой. Я обязательно смогу тебе помочь. Я знаю Эйса с тех пор, как он присоединился к Белоусу». Они подошли, пока он продолжал объяснять причину, по которой он здесь, потому что он выступал против драки, которая должна была произойти. «Хорошо», — сказал Луффи, глядя на Айвина, и Инадзума выглядел шокированным. Позже, пятый уровень, Иван объяснил группе Ньюкомы, решившей помочь, что он хочет вызвать серьезный прорыв, чтобы сбить с толку, когда он и другие пробирались вверх. «Готово, Лав». Он перестал замечать, что Луффи, Наруто, Джинбей и Крокодайл уже направляются к лестнице, ведущей наверх. По мере того, как они следовали за ними, Луффи и другие с Крокодайлом в его первоначальной одежде напали на бегущих к ним охранников. Крокодайл использовал свои силы, чтобы ускориться к двери, и высушил ее, заставив их вбежать и напасть на группу стражников, ожидающих их. Джинбей встал и ударил группу впереди, только для того, чтобы охранники смотрели на него широко раскрытыми глазами. Внезапно группа была отброшена силой, когда другие без особых усилий уничтожили свои группы, пока один охранник заговорил. «Н. Ни в коем случае, новички с наградами в 300 и 378 миллионов, и два сетибукой, 7 полководцев. Мы не можем победить». Луффи и остальные бросились вперед, когда оставшиеся охранники стреляли в них из винтовок. Они легко позаботились о них, прежде чем Крокодайл взял брелок и отправился в камеру, в которой находился Дас Боунс. «Я выхожу отсюда, но мне нужны солдаты. Как насчет этого, мистер один?» Дас посмотрел на него и пожал плечами. «Может быть, мне стало скучно». Крокодайл ухмыльнулся, когда к ним подбежали Иван, Бон Клей и семья Ньюкома. «Дахо, наконец-то мы сделали это!» — воскликнул Иван, когда Наруто позаботился о последнем охраннике. Наруто опустил охранников на пол, прежде чем подняться, когда к ним присоединился Дас. «Это кто?» — спросил Луффи, указывая на Даза. «Это парень, с которым Зара сражался в Алабасте», — объяснил Наруто, когда Луффи склонил голову. «О, кто-то, кого я тогда не знаю. Они напали на охранников, когда те пробирались к двери, ведущей наверх. Внезапно перед ними прыгнули три гибрида животных и человека и напали на сбежавших заключенных. Коала, носорог и зебра. Это демон-стражник». Сади вышла и улыбнулась заключенным. «Не волнуйтесь, эти дети справятся с этим», — сказала она, когда подошли несколько ньюкомовцев. «Соломенная шляпа, мудрец. Продолжайте, у вас нет времени тратить зря на этих троих». Демон-стражи начали атаковать заключенных, но Луффи, Джинбей и Крокодайл убили их по одному ходу. Сади закричала, а заключенные продолжили бежать, но она напала на нее хлыстом и улыбнулась их криком. «Мне просто нравятся твои крики». Иван сделал себе инъекцию и превратился в женщину, чтобы напасть на Сади, когда остальные подошли к двери. Внезапно двери открылись, и Ханнибал был одет в другую одежду. Он поднял двустороннюю алебарду, прежде чем зажег одно из лезвий. «Я не позволю тебе». Он остановился, когда Наруто толкнул его на другую сторону уровня и в стену, образовав большой кратер. «Хорошо, пойдем». Наруто остановился, когда черный туман спустился по ступенькам, прежде чем он взглянул на группу людей, спускающихся по ступенькам. «Ты», — сказал Наруто, узнав в группе людей, которые пытались забрать свою награду в Джие, вместе с тем, кто летает на крыльях. Он невероятно бледный и болезненный на вид мужчина. К тому же он очень высокий и стройный. На нем белая рубашка с длинным рукавом с воротником и желтыми крестиками и темно-синие брюки-джемпер. Его самые отличительные аксессуары – это его классический черный цилиндр и красная деревянная трость, с которыми он также носит пару золотых серег-колец. Его губы тоже необычно темно-красные. Мужчина с черными волосами в пальто с черной золотой отделкой в плаще улыбнулся им, когда с него спустился черный туман. «Ты тот парень из Джаи?» — сказал Наруто, когда остальные догнали их. «Научи, что ты здесь делаешь, или мне теперь называть тебя черной бородой?» — спросил Джинбей, создавая глаза Луффи, и глаза Наруто расширились при этом. «Черная борода, тот из команды Белоуса, за которым охотился Эйс?» — спросил Наруто, когда теперь опознанная черная борода снова засмеялась. «Джинбей, не нужно быть таким жестоким, «Если ты умеешь ослабить свой кулак?» — спросила черная борода, указывая на сжатый кулак Джимбея. «О, верно, ты и Эйс были друзьями, но я не тот, кого тебе следует винить». Черная борода закончился смехом, когда Луффи вспомнил, что слышал о черной бороде. «Так ты, это ты поймал Эйса?» — спросил Луффи перед тем, как войти в свою Джиасикенда. Вторая передача. Гому-гому-но. Джетта Пистору. Реактивный пистолет Гам-Гам. Луффи ударяет черную бороду о стену, заставляя его на мгновение биться от боли, прежде чем встать, и от него пошел черный туман. Луффи бросился к нему, когда черная борода поднял правую руку. Куразу. Темная вода. Рука черной бороды стала черной, когда он поднес к себе Луффи и ударил его об пол. Луффи кашлянул кровью и закричал от боли, прежде чем прыгнуть обратно к потрясенной группе. Черная борода засмеялся, объясняя свой фрукт. Ями-ями-номи. Темный-темный плод. Имеет силу аннулировать собственные силы дьявольского плода. Разве ты не понимаешь это сейчас? Пользователи дьявольских плодов теперь бесполезны против меня. Крикнул черная борода со смехом. Луффи впился взглядом, прежде чем броситься вперед. Луффи. Наруто закричал, когда Джимбей бросился к Луффи и схватил его. «Подожди, Луффи-кун, тебе нужно сэкономить силы для битвы в Маринфорде». Успокоив его, крокодайл посмотрел на черную бороду. «Я слышал, что мое место в Ситибукай занял пират без имени. 7 полководцев. Но разве это не странно?» — спросил крокодайл, прежде чем пожал плечами. «Неважно, мне все равно». Иван спрыгнул и указал на лестницу. «Пойдем». Они взбежали по лестнице как Луффи, а Наруто прошел мимо черной бороды. «Небесный остров существует». Верно, они снова посмотрели на черную бороду, которая заговорила. А не пьется такой же, он явно существует. С нетерпением ждите этого, ребята, воскликнул черная борода, прежде чем уйти со своей командой. Наруто повернулся и начал подниматься по лестнице, за ним последовал Луффи. Вскоре они подошли к Минотуару, и Луффи подошел к нему. Крокодайл объяснил, что стражи демонов используют дьявольские плоды Зана, и они снова встанут на ноги после небольшого отдыха. Минотуарус атаковал Луффи, только для того, чтобы Луффи вошел в его Геосикенда, и атаковал Минотуару, и нокаутировал его. Они продолжали подниматься по лестнице, пока не услышали внизу Магеллана. «Соломая шляпа, мудрец, черт возьми, нам нужно спешить», сказал Наруто, глядя через плечо, когда они продолжали подниматься по лестнице. Они пробились на третий уровень и пробежали через второй уровень, нападая на животных, которые встретились на их пути, прежде чем перейти на первый уровень. Крокодил-босс. Наруто повернулся, когда он атаковал Солив, и увидел Галдина. Абагги потрясенно смотрел на крокодайла. Наруто внезапно уклонился от удара одного из демонов-стражников, прежде чем ударить зебру в челюсть, отправив ее к потолку, прежде чем услышать Магеллана позади себя. Наруто повернулся, чтобы схватить Луффи, который снова пытался сразиться с Магелланом. «Луффи, подожди, нам нужно спасти Эйса». Они знали о риске драки с ним, но нам нужно продолжать двигаться, иначе мы упустим шанс спасти Эйса. Они побежали по коридору, прежде чем Наруто оглянулся и увидел приближающуюся к нему голову Гидры. Галдина создал стену из воска, задерживающую яд. «Пойдем», — крикнул Наруто, когда он и остальные направились к лестнице. Наруто оглянулся и увидел, что Галдина дал Луффи броню, чтобы сразиться с Магелланом, когда Джимбей догнал. «Ненавижу это говорить, но мы не сможем отплыть отсюда, если Магеллан будет преследовать нас». Они подбежали к выходу, и заключенные открыли дверь, ведущую на улицу, и нашли морпехов, а кораблей нет. «Что, они ушли?» – спросил заключенный, когда подошел Джимбей, и объяснил, что слышал, как Магеллан приказывал охранникам отплыть, чтобы они не смогли сбежать. «Смотрите, вы все еще можете их видеть». Джимбей указал на него и увидел вдали в тумане тени кораблей. Джимбей повернулся и пошел к двери. Он сорвал его с петель и пошел назад, прежде чем прыгнуть в море. «Любой, у кого есть решимость сражаться, встанет. Я отвезу тебя на корабль», — сказал Джимбей, когда Наруто, Крокодайл и Дас вошли. Бум! Джимбей наклонился влево и увернулся от пушечного ядра, прежде чем взглянуть вверх. «Я брошу тебя на корабль», он сказал, прежде чем дверь остановилась. «А, он бросил нас, предатель, предатель», закричал Багги, пробегая мимо двери, и мимо них упало пушечное ядро. Внезапно они были подбиты струей воды и перепрыгнули на корабль, когда Наруто превратился в золото. Луффи против Магеллан. Гому-гому-но. Чемпион Базука. Базука, чемпион жевательной резинки. Луффи опустил покрытые воском руки на Магеллана, заблокировав атаку руками. Луффи подпрыгнул в воздухе, когда Магеллан сформировал голову гидры. Гому-гому-но, чемпион Гатерингу. Гам-гатлинг, чемпион Гатлинга. Луффи нанес шквал ударов по голове, и Магеллан заставил его отступить и упасть на колени. «Я уже приказал кораблям уйти. Выхода нет», — сказал Магеллан, вставая, пока Луффи тяжело дышал. «Старик Фишман позаботится об этом», — сказал Луффи, когда Магеллан вздохнул, прежде чем начал краснеть от своего яда. «Джимби, тогда мне нужно закончить этот пост». Луффи бросился к нему, когда Галдина крикнул ему, чтобы он остановился. «Мой воск не подействует на него сейчас». Когда Луффи пнул Магеллана ногой, его воск внезапно начал распадаться. Галдина принес еще воска и снял перчатки и ботинки Луффи, когда воск стал красным. Яд распространился по комнате, уничтожая все, к чему прикасался, пока группа в шоке наблюдала за ними. Магеллан поднял правую руку и вернулся в нормальное состояние, его глаза оставались красными. Беному демон. Яд вернулся к Магеллану и создал гигантского человека с головой черепом. Дзигаку Носинпан. Ядовитый демон-гигант-солдат. Магеллан вышел и поднял руку вместе с гигантом, следя за его действиями. Наруто, Джимбей, Дасбоунс, крокодилы и Багги. Наруто уклонился от удара морпеха, прежде чем нанести ему удар ладонью по подбородку, заставив его перелететь через корабль. Он оглянулся и перевернул другого морского пехотинца, а затем отбросил его и приземлился на спину. Наруто вскочил и увидел, что Дас и Крокодайл атакуют больше морских пехотинцев, в то время как Джимбей атаковал окружающие корабли, чтобы они не напали. «А-а-а!» Наруто оглянулся и увидел, что о последнем морском пехотинце позаботились, когда Джимбей говорил с Луффи через Ден-Ден Муси о том, что не может вернуться вовремя и заставить всех прыгнуть в океан. Внезапно группа вышла на голову Ивана, которая теперь была больше, чем обычно, и приземлилась на спину китовой акулы. Наруто посмотрел вниз и увидел, что группа китовых акул помогает группе к ним. Они плыли к воротам справедливости, а за ними последовали другие военные корабли. Внезапно ворота открылись, когда Джимбей объяснил, что Бонг Ли решил остаться и притворился Магелланом, чтобы открыть и вывести из строя ворота для них. Наруто шел впереди, пока Луффи разговаривал с Бонг Ли им над Ден-Ден Муси, а остальные благодарили, когда они добрались до другой стороны закрывающихся врат. Глава 35. Бадья текущий, пираты. «Время пришло», — сказал Багги перед тостом с большинством пиратов и преступников, у которых у всех были стеклянные пивные кружки. «Давайте поднимем тост за беспрецедентный побег из Импилдауна. За нас. Заключенные празднуют свой побег, а Ньюкома терпеливо ждет выздоровления и Надзумы». Тем временем Луффи и Мистер Три смотрят на океан, плача и разговаривая о Мистере 2. Багги подходит к ним и призывает их отпраздновать свою свободу. Он бестактно предполагает, что они могут устроить похороны Мистера 2, что приносит ему удар от Луффи. Последний заявляет, что они не уверены, умер ли Мистер 2. Они подшучивают перед тем, как Луффи снова бьет Багги и поднимается к рулю, которым управляет Гзимбы. Рыбочеловек благодарит Луффи за то, что он дал ему шанс спасти Эйса. Багги следует за Луффи, и они продолжают ссориться, в то время как Гзимбы официально представляется Луффи, упоминая, что он в настоящее время является военачальником моря, который готов уйти в отставку. Он уверенно объявляет, что они должны развязать ад в штаб-квартире дозора и спасти Эйса, чтобы усилия Мистера 2 не пропали даром. И Багги, и Луффи кричат и падают от удивления, услышав заявление. Заключенные и Ньюкома подходят, услышав их восклицание. Луффи объявляет о своем удивлении тем фактом, что Дзимбы является военачальником, что побуждает упомянутого военачальника извиниться за задержку с представлением. Тем временем Багги огорчается, узнав, что их цель – штаб-квартира морской пехоты. «Это был план», – сказал Наруто, скрестив руки на груди, когда он стоял у мачты. «Вот почему мы пошли в тюрьму». Крокодайл объясняет, что корабль в настоящее время управляется эксклюзивным правительством Тупцурент, и их единственные возможные пункты назначения – Эниес Лобби или штаб-квартира морской пехоты. Он показывает, что единственная причина, по которой они сбежали, это присоединиться к надвигающейся войне. И Багги, и Мистер Три хватают Гзимбе, прося его остановить корабль, пока заключенные кричат от отчаяния. Кроме того, Магеллан просто свяжется со штабом, и они либо попытаются захватить нас, либо не пропустят нас через ворота, пока они не выставят армаду, чтобы идти против нас», — объяснил Наруто, прежде чем посмотреть. «Эниэс Лобби больше нет, поэтому есть два выхода из этого дела — тюрьма или штаб. Пура-пура-пура». Из ниоткуда они слышат звук Ден-Ден-Муси, который привлекает всеобщее внимание. Они находят его внутри мачты корабля, и Луффи поднимает его. Офицер морской пехоты на линии объявляет, что они определили трех главных виновников побега – Наруто, Луффи и Багги. Беглецы удивлены, что Багги получает приоритет над двумя сетибукаями, военачальниками моря. Морской пехотинец продолжает говорить, раскрывая прошлое Багги как члена экипажа пиратов Роджера, а также его связь с Шанксом. Офицер морского дозора заявляет, что им еще предстоит найти причину, но заключает, что у него должна быть та же цель, что и у Луффи – спасти Эйса. Пытаясь отговорить беглецов от продолжения, он добавляет, что врата правосудия в штаб-квартиру морской пехоты не откроются для пиратов, поэтому побега не будет. Луффи сердито заявляет, что спасет Эйса, прежде чем бросить трубку. «Не тот фон, который я ожидал от него», — сказал Джимби, оглядываясь назад, прежде чем Дас заговорил. «И все же он такой слабый. Этот фон?» — в шоке спросил Галдина. «А он такой мелочный, на каждом корабле он есть», — объяснил Иванков, отводя взгляд от комнаты Надзумы. «Небольшой изъян. Заткнись!» — Багги закричал, прежде чем Луффи сказал, что Релли говорил о том, что Багги загорается, желая знать, где он. «Сабади», — сказал Наруто, подходя к нему, — «он прячется там в рощах». Пока Багги восхищался преступниками, они решили попытаться захватить корабль, пока Багги, думая использовать людей, чтобы стать королем пиратов, взлетел на верхние перила и убедил их сражаться в предстоящей войне в надежде уничтожая Белауса. Маринфорд, штаб ВМФ. Двое морских пехотинцев забежали в комнату, где Гикка, Кума и двое мужчин сидели на кушетке и стульях, а Бара смотрел в окно. «Первый я очень высокий, ростом 10 футов, со светлыми волосами и очень худощавый и мускулистый, с загорелой кожей. У него пара изогнутых тонких белых солнцезащитных очков с фиолетовыми линзами. У него белая рубашка с красными полосками, зеленый пояс и оранжевые брюки с белыми полосками. Он также носит черные туфли с заостренным концом и тоже улыбается. Дон Кихот де Фламинго Ситибукай, полководец, прежняя награда, 340 миллионов. Другой мужчина высокий и худощавый, с черными волосами, короткой бородой, усами и вздернутыми вверх бакенбардами. У него желтые глаза, похожие на глаза ястреба. Он одет в черно-красную богато украшенную одежду, которая придает ему вид испанского фехтовальщика, состоящего из черной шляпы с широкими полями, украшенной большим пером, и длинного открытого черного пальто без рубашки под ним, с красными рукавами с цветочным узором, и воротник. У него светло-пурпурные штаны, удерживаемые украшенным поясом, и заправленные в слишком большие сапоги по сравнению с размером его ног. На шее у него кагатана в виде золотого ожерелья в форме креста, а за спиной – очень большой меч. Меч представляет собой меч западного вида с изогнутым однолезвийным черным клинком, напоминающим большой криксмессер. Он на голову выше человека, с перевязанной повязкой рукоятью, а на его вершине большой круглый кабошон синего цвета, служащий навершием, вставленный в круглую золотую оправу. Золотая перекладина очень длинная по бокам, меч напоминает распятие. Дракуль Соколиный Глаз Михак, сильнейший мечник в мире, Ситибукай, полководец, награда, неизвестно. Простите нас, но пора. Нам нужно, чтобы вы немедленно пошли за нами в гавань. Что за спешка? Спросил Гикка, обращаясь к офицерам. У нас есть еще 3 часа до казни. Это правда, но мы должны быть готовы к любым непредвиденным обстоятельствам. Михак встал и поправил Еру на спине. Не могу дождаться, чтобы запачкать твои руки, я вижу. Михак просто молчал, его шляпа закрывала глаза. Как всегда жутко. Он закончил, когда все вышли с другим морским пехотинцем-мужчиной, побежали в другую комнату и разбудили Акидзи. «Уже пора обедать, не так ли?» — спросил Акидзи, приподнимая маску, и сел. «Это еще не обед, адмирал. Это казнь португальца де Эйса». Акидзи встал и подошел, положив руку ему на плечо. «Я знаю, малыш, я пошутил. Не будь таким нервным». С другой стороны Кидзару ушел с другим морским пехотинцем. «Вызов нас в полдень, они могли позволить нам сначала съесть наш обед». Он вздохнул, глядя направо, чтобы увидеть офис Сенгоку с другим мужчиной внутри, который разговаривал с ним. Это светлокожий, необычайно мускулистый мужчина ростом 10 футов с квадратным лицом, ярко выраженными чертами лица и короткими черными волосами. На нем стандартная фуражка морской пехоты и малиновый двубортный костюм, украшенный чем-то вроде розовой розы на левой петлице. На нем нет галстука, а вместо этого расстегнута его светло-красная рубашка с цветочным узором, демонстрирующая мускулистую шею и часть татуировки, черные перчатки и черные туфли. Татуировка на левой стороне его груди светло-голубого цвета и содержит множество изображений цветов, интегрированных в ее дизайн. Акайну, адмирал морской пехоты. Через несколько минут гард входит и стучит по столу Сенгоку, возражая, что флот транслирует это, но Сенгоку напоминает ему, что казнился на благо мира и ответственность лежит на плечах гарпа, но он просто улыбается и уходит. Снаружи Маринфорт окружают 50 кораблей морской пехоты и 100 тысяч солдат морской пехоты в доках. Есть также пушки, установленные для бомбардировки врагов, и, наконец, сетибукой, 7 полководцев, готовы. Наконец, трое адмиралов прибывают, чтобы занять свои места и охранять эшафот. Внутри Эйс поднимается по лестнице в сопровождении морских пехотинцев, охраняющих его, прежде чем подняться наверх и выйти наружу, перекрывая крики морских пехотинцев. «Пираты! Мы сделали это, Джимбы!» — закричал Луффи, когда они подошли к вратам справедливости. «Мы бы прибыли намного раньше, если бы ветер был правильным!» Рыболюдь кричал в ответ, плывя. «Мы здесь», но он замолчал, вспомнив морского пехотинца на Ден-Ден-Мусе. «Теперь, как нам пройти? У меня может быть способ». Они повернулись и увидели Наруто, который называл свой золотой плащ чакры, прежде чем дверь начала открываться. Внутри Эйс видит эшафот и идет к нему, и становится на колени на эшафоте, когда два меча готовятся, наконец, казнить его. Сенгоку и гард тоже идут к эшафоту, и первый приносит Ден-Ден-Муси рядом с Эйсом. Он объявляет, что благодаря шифру Полу они узнали об отце Эйса, но не о его матери. Его биологическая мать, Партгаз-де, Руш, ввела в заблуждение весь мир. Эйс родился на Батилере в Саут-Блю. Руш держала ребенка в утробе 20 месяцев и умерла после родов. Сенгоку показывает, что биологическим отцом Эйса является Гол-де, Роджер, бывший король пиратов, имеющий толпу Сабади, был шокирован этим откровением. Внезапно, 43 пирата, корабли начали появляться перед тем, как один большой корабль с изображением белого кита, покрытый желе, вылетел из воды прямо перед берегом. Мобидик. Еще три корабля с китовой тематикой вылетели в обе стороны. На Мобидике к носу подошел мужчина с гигантской нагинатой. Он необычно крупный мужчина, ростом 21 футов 10 дюймов. У него длинное лицо, покрытое множеством морщин вокруг глаз, и множество шрамов на обнаженной груди, и очень мускулистый, с желтыми глазами. У него черный платок, вокруг его головы и украсил себя белым капитанским пальто, которое свободно свисало с его широких плеч и несло его символ веселого Роджера, свободные штаны, заправленные в его большие черные ботинки, и темный пиратский пояс вокруг его талии, белая борода. Прошло довольно много времени, Сенгоку, сказал Белаус с улыбкой, когда Сенгоку уставился на него. Белая борода. Белаус опустил оружие на палубу, прежде чем его бицепсы вздулись, когда он скрестил руки. Затем он выстрелил, и воздух вокруг его кулаков хрустнул. Воды с каждой стороны начали подниматься и образовали волны с каждой стороны. У него есть гура-гура-номи, тримар-тримар-фрукт, крикнул гард, прежде чем Аакидзи вскочил и заморозил волны. Айсу-Эйдзи, ледниковый период. Затем он создал несколько ледяных копий и запустил их в Белауса. Айсу-Буракку-Паручизан, ледяная масса, две шипованные пики. Белаус повернулся спиной, прежде чем хлопнуть воздухом, расколоть его и сломать копья, а также Аакидзи, который превратился в лед. Он упал в океан, прежде чем заморозить его, чтобы приземлиться и стать частью защиты стены. Морские пехотинцы открыли огонь по кораблям до того, как пираты на каждом корабле спрыгнули и побежали к зданию. Тосиги и Смокер побежали вперед, прежде чем она сосредоточилась на одном из людей Белауса. Это высокий, мускулистый, широкогрудый, загорелый мужчина с вьющимися черными усами, темно-синим цилиндром и серьгами в каждом ухе. На нем полуоткрытая темно-синяя рубашка с узором из белых ромбов в верхней части, открывающая часть его волосатой груди, а также накидка на рубашке и белые перчатки. На нем также светло-голубые штаны с поясом, который держит две ножны для мечей, по одной с каждой стороны, поскольку он владеет двумя саблями, по одной в каждой руке. Виста, командир пятикраткой дивизии. Ястребиный глаз стоял на краю стены и разрезал свой меч воздушным лезвием сквозь лед в направлении Белоуса. Внезапно мужчина бросился навстречу атакующему и заблокировал его, прежде чем отбросить в небо. Пыль рассеялась, показывая, что правая сторона тела мужчины была покрыта алмазами. Он оборвался, когда мужчина посмотрел вверх. Это большой, очень мускулистый, широкоплечий, бронированный и темнокожий мужчина. У него длинное лицо с черными полосатыми узорами для бороды и прически. Его ноги относительно тонкие по сравнению с мускулистыми руками. У него темные доспехи с подплечниками милого-милого с красными болтами. На груди у него зеленая кираса, передняя и задняя части которой соединены металлическими ремнями, которые проходят через обе его ключицы. Вокруг его талии большой золотой пояс, надетый на зеленую юбку, похожую на ту, что носили ацтеки, с золотыми украшениями по краю. Он также носит то, что выглядит как шипованные, черные и золотые туфли или ботинки с крупными пряжками и подходящие черные брюки с шипами. Командир Триго отряда Даймонд Джозу. Затем он имел форму алмаза вокруг всего, кроме левой стороны его лица, прежде чем Кидзару появился на поле битвы в ярком свете. Ясакани но Магатама буквально переводится как «запятая драгоценность восьми секу». Он скрестил руки перед собой и обеими руками выпустил поток смертоносных легких частиц. Он выстрелил в Белоуса только для того, чтобы другой человек заблокировал атаку в виде синего огненного феникса, прежде чем оставить только свои руки в качестве крыльев. Это высокий, поджарый, мускулистый мужчина со светлыми волосами, с довольно сонным выражением лица и небольшой щетиной на подбородке. У него открытый пурпурный пиджак, на котором видна его татуировка, и голубой пояс, украшенный тщательно продуманным золотисто-желтым поясом вокруг его талии. У него темно-серые брюки до колен и черные сандалии, а на левой ноге что-то вроде соломенного украшения. Марко Феникс, командир 1-го отряда. Затем Марко превратился обратно в Феникса и атаковал Кидзару ударом, трансформирующимся в ответ. Кидзару заблокировал его рукой, прежде чем его отправили обратно в здание. Затем Кидзару снова появляется рядом с группой морских пехотинцев. Кидзару оглянулся на гигантов морских пехотинцев, прежде чем Джозу швырнул на них большой кусок льда, поднявший Акайну, и его рука повернулась к лавам, выросла и ударилась о лед, разбив его. Дайфунка. Великое извержение. Затем его кулак взорвался, и на битву упали шары лавы. Вскоре битва продолжилась, прежде чем гигант вышел из морей. Он необычно большой гигант, его рост составляет около 60 метров. У него большие предплечья и кисти, небольшая нижняя часть тела и бочкообразная кишка. Его кожа желто-зеленая, и у него оранжевые волосы, доходящие до ног, которые довольно малы по сравнению с его большим животом и волосатыми предплечьями. У него большие клыки и рога, направленные вверх, черные треугольные отметины прямо над глазами и небольшая щетина на подбородке. У него также есть три черепа на ожерелье из бисера, а не на поясе, но наиболее заметным предметом среди его эффектов является гигантская шляпа коса на его спине, свисающая на шнурке от подбородка. Он также носит черное открытое платье, которое выглядит как куртка, самурайские доспехи, защищающие его грудь и спину, связанные вместе цепями, и набедренную повязку с миметическим рисунком на ней, которая похожа на корпус линкоров морской пехоты, которая является поддерживается поясом на меховой подкладке. Еще у него есть гигантский меч, Литл Ойрзе-младший, капитан маленьких пиратов. Затем Ойрзе взял свой меч и разрезал корабль морской пехоты пополам, затем поднял руки и взревел: «Он мой друг, я не позволю тебе причинить ему вред».